Глава вторая. Торре, Перун. Комната Исаева. «Я правильно понимаю, что, отправившись на охоту, ты умудрился наткнуться на ковчег, пролюбить три БТРа, а после проникнуть внутрь судна и покопаться в его базе данных?» — уточнил Леонов, когда я взял паузу, чтобы перевести дыхание да смочить горло. Рассказ вышел каким-то долгим, а я, считай, только до середины добрался. «Знаешь, если так сократить историю, то она будет совсем неинтересной». Чуть ли не залпом, осушив огромный стакан, ответил я. «Впрочем, так оно и должно казаться со стороны. Считайте, выслушали официальную версию моей небольшой вылазки. И останется лишь добавить пару деталей, и можно выпускать свет». «Ха! Небольшая вылазка! Да я из-за тебя чуть не посидел, паршивец ты малолетний! При всем уважении, господин патриарх!» произнес Леонов, даже не потрудившись добавить в голос ни уважения, ни сожаления. «Насть, ну хоть ты на него повлияй!» — продолжил наставник, повернувшись к Морозовой. «Попробуй донести, что сейчас не время лишний раз рисковать!» «Ага, Игорю Владиславовичу попробуй что-нибудь запретить. Как же?» Постаралась как можно более нейтрально ответить девушка. Но Леонов демонстративно изогнул бровь и медленно перевел взгляд сначала на измятую кровать, потом на меня и вновь вернулся к девушке. Щеки Насти вспыхнули, но говорить она ничего не стала. Лишь мельком взглянула в мою сторону. Но когда я в ответ ей подмигнул, она что-то буркнула себе под нос и принялась ковыряться в стоящем перед ней на столике саквояжа с лекарствами. Скрывать наши зарождающиеся отношения, несмотря на слова Насти, я не собирался. «А что до ее слов насчет мимолетной слабости?» Так я почему-то был полностью уверен, что это не более чем слова. Впрочем, давить на нее я не хотел. Пускай для начала успокоится да придет в себя, а потом поговорим нормально. Так или иначе, отношения между нами определенно прежними не станут. Интересно, она там случаем не для себя успокоительно ищет? А то вон как покраснела и тяжело задышала, чуть ли не с головой забравшись в сумку. Но это, скорее всего, не от стеснения, а от злости. Да уж, вот это скорость переключения настроения. От милой зайки до бешеной фурии. Ладно, прекрасно попозже, а пока к делам. Федор Иванович, и ты, я прекрасно понимаю, что под домашний арест ты меня не посадишь. Я все равно буду ввязываться во всякие авантюры. Тем более, что для этого мне даже стараться не приходится. Само как-то получается. Развел я руками. Ну, а теперь пришло время самого интересного. Того, о чем знать никто посторонний не должен. «Ферма!» — уточнил Леонов, уловив самое главное в моем рассказе. «Она самая!» Я инстинктивно дернул плечами, вспоминая увиденное. «То, что я вам сейчас расскажу, не должно выйти за пределы этой комнаты. Парней, что были со мной, я уже проинструктировал. Но на тебе, Федор Иванович, теперь дополнительный контроль за ними». По крайней мере, ближайшие 3 недели, пока я не придумаю, как максимально безопасно можно будет вернуться в ковчег. «Игорь Владиславович, ну, может, хватит уже жути нагонять?» Не выдержал таки Леонов. «Что там такого страшного можно было увидеть?» «Насть, дай, пожалуйста, планшет», — попросила девушку, которая успела достать из аптечки пару капсул и, не запивая, проглотила их. «Наверное, лучше увидеть, чем услышать, даже из первых уст». Дотянувшись до по-прежнему валяющегося на полу комбинезона, дернул клапан единственного уцелевшего кармана и, засунув руку, достал небольшую флешку. Именно на такие устройства велась запись нашей брони. «Я так понимаю, у твоих сопровождающих чипы памяти разом вышли из строя. Едва вы пересекли ворота Торре», — уточнил Леонов, на что я молча кивнул и вставил чип в слот, запуская запись. Ковчег Спес. Перун. «Ну ни хрена ж себе!» Нет, ну а что можно было еще сказать, глядя на то, что из себя представляла ферма? За преградой, довольно толстой, кстати, оказалось громаднейшее пространство, едва освещенное желтовато-бледным светом, падающим сверху. Хотя нет, зал — это когда ты можешь хоть примерно разглядеть противоположную стену. Даже там, наверху, где росло древо живыми плодами и находились саркофаги, помещение хоть и впечатляло размерами, но там хоть его край видно было. Здесь же я словно прорубил брешь в пространстве и перенесся на один из миров, где человек точно лишний. Первым делом в глаза бросались огромные ряды двухметровых мясистых коконов, расположенные ровными рядами, между которыми струился туман, скрывая под собой пол. Ближайшие ряды начинались в метрах 10 от прохода, а последние исчезали в зыбкой дымке. Но я почему-то был уверен, что они еще долго не заканчивались, уходя все дальше и дальше вглубь ковчега, а может и за его пределы. Следующей достопримечательностью оказалось то самое древо, точнее его огромный ствол, спускающийся с потолка. Правда, ближе к полу оно разрасталось во все стороны, будто гигантская корневая система. Только в отличие от нормальных корней, у этого деревца они довольно активно двигались. За ту минуту, пока я, так сказать, подглядывал, два корня, пошарив вокруг себя, подползли к ближайшим коконам, а после, раскрывшись, втянули их в себя. Что-то это мало смахивает на путь к свободе, Алан. Помянул я добрым словом давно помершего колониста. Впрочем, то, что с момента его бегства на ковчеге произошли кое-какие перестановки, было и так понятно. Так что оставалось лишь надеяться, что центральную шахту, ведущую на нижние уровни судна, не залили каким-нибудь сталебетоном. Или чем там пользовались несколько веков назад. Вытащив голову обратно, достал второй аспид и в несколько взмахов вырезал проход, достаточный, чтобы в него можно было пройти втроем. В этот раз живая стена продемонстрировала, что она живая по-настоящему, начав сокращаться и выплевывать из себя литры красной жижи. Именно жижи, ведь крови ее, даже с натяжкой, тяжело было бы назвать. Все же эта жижа густая, как кисель. А еще в ней копошились мелкие, размером с мяч для настольного тенниса, головоногие твари, напоминающие недоразвитых осьминогов с двумя парами пятипалых рук. «Твою ж мать!» — пробормотал Кречетов, глядя, как одна из тварей, ловко скользя по жиже, заливающей пол по обе стороны прорехи, подползла к прорубленному сосуду, из которого вытекала кровь, и прилипла к нему всем телом. Малышу понадобилось секунд 10, чтобы остановить кровотечение, превратившись в живой пластырь, при этом немного увеличившись в размерах. На этом процесс заживления не остановился. Теперь уже почти десяток осьминогов устремился к разрезам, и проход стал уже. Несколько монстриков облепили мой сапог, видимо, пытаясь справиться с бактерией, вредящей организму, на страже здоровья которого они были. Но я лишь аккуратно отпихнул их в сторону. «Заходим, пока сюда какой лейкоцит побольше не нагрянул», — приказал я парням. «И малышей не давите, возможно, это кто-то из наших предков». Парни на мои последние слова не отреагировали, то ли сочли это шуткой, то ли пропустили мимо ушей, но вопросов не последовало. Аккуратно перейдя на территорию фермы, мы быстро пошли вдоль капсул, разгоняя туман под ногами. Пол, кстати, тоже оказался полностью затянут живой плотью. И от этого складывалось впечатление, что идешь по плохо надутому батуту. Впрочем, на скорости передвижения это не шибко сказывалось, так что мы быстрым шагом приближались к незнающим покоя корням. За то короткое время, что мы находились на ферме, эти отростки успели утянуть с собой добрый десяток коконов, лишь одним им ведомым способом отбирая их среди сотен других. «Движение!» — произнес впереди идущий, и мы тут же пригнулись, используя коконы в качестве укрытия. «Вижу троих!» — продолжил доклад дозорный. «Идут в нашу сторону!» Выглянув из-за кокона, посмотрел в указанную сторону и с трудом, но разглядел бредущую к нам троицу. И выглядели они чертовски знакомыми. «Леший, командир!» — произнес один из бойцов, прикладываясь к прицелу и рассматривая потенциальных противников. «Только хилые какие-то». «Если они обладают хоть толикой силой что-то тварь наверху, нам всем хватит», — ответил я, приказывая не высовываться. Местные лешие действительно были куда меньше, чем ранее видимая особь. Ростом с меня, издали их можно было принять за уродливых людей, устало бредущих по своим делам. В нашу сторону они шли медленно, но, пометуя об их отличном зрении, я решил лишний раз не двигаться, понадеявшись, что они не по нашей душе. И угадал. Когда до нас оставались считанные метры, лешие остановились у пустого участка фермы, где совсем недавно был кокон. Замерев на месте, лешие протянули друг другу лапы, образовав своеобразный круг, и спустя мгновение до меня донеслась какофония странных звуков. «У меня галлюцинации или они реально поют?» — шепотом спросил спрятавшийся ближе всех к лешим Рудов. «Если оценивать музыкальность этих звуков по шкале от 1 до 100, то ставлю максимум 5. Прокомментировал услышанный Кречет. «Хотя при такой обстановке веселые мотивы — последнее, что приходит на ум». Действительно, звуки больше подходили дерущимся насмерть котам. Но какой-никакой ритм в них прослеживался. И складывалось впечатление, что мы присутствуем при каком-то странном ритуале. Впрочем, спустя несколько минут данное действо стало еще более странным. На пустом полу, покрытом плотью, стал медленно подниматься клубок переплетенных между собой щупалец. Поднявшись на уровень груди леших, клубок стал распускаться, постепенно трансформируясь в небольшое ложе. Неприятное пение достигло своего максимума, больно резанув по ушам, и также внезапно прекратилось, как и началось. Закончив петь, леши отпустили друг друга и отступили на несколько шагов назад. Ложе из щупалец пару раз дернулось, увеличиваясь в размерах и обрастая бортиками. Видимо, местные обитатели дожидались именно этого. Так как едва это свершилось, так самый крупный из них встал на колени, упершись всеми четырьмя руками в пол. Вновь послышалось пение, и под его шкурой на спине стали перекатываться бугры. И с каждой нотой они становились все больше и больше. «Твою мать, вот же мерзость!» — слух произнес Кречетов, и я не мог с ним не согласиться, глядя, как трескается и раскрывается шкура на спине лешего. Его собрат, не прекращая петь, запустил руки внутрь образовавшейся раны и с неожиданной аккуратностью извлек оттуда маленького орущего ребенка. Хотя нет, все же не ребенка. Даже в неверном свете и легком тумане фермы было видно, что, несмотря на крохотное тельце, голова у новорожденного существа была вполне взрослой и безглазой. А ниже пояса у него были такие же щупальца, что мы видели у девушки в светящемся коконе. Тем временем леший бережно положил существо в светящийся кокон и, отступив назад, присоединился к нескончаемой песне собрата. Живая капсула сомкнулась, скрывая новорожденного в своем чреве, и опустилась на пол, теперь уже ничем не отличаясь от сотен таких же. Песню мы слушали еще почти полчаса, прежде чем лешие соблаговолили убраться во свояси, прихватив с собой и мамашу. «Леший или лешиха? Черт его знает, есть у них вообще такое понятие, как пол. Или Тавел сделал из них просто ходячий инкубатор? Было не разобрать. Усох до неимоверной степени и стал похож на гигантского богомола. Впрочем, для живого существа, из которого вылупилось другое живое существо, оно двигалось довольно уверенно, несмотря на всю болезненность процесса. Но, так или иначе, ритуал закончился, и, выждав для уверенности еще 10 минут, мы двинулись дальше. В этот раз стараясь избегать мест, где ползучие корни утаскивали коконы с собой. К сожалению, легко бывает только в сказках. Так что чем ближе мы подходили к дереву, тем чаще попадались проплешины. И в один далеко не прекрасный момент оказалось так, что к нам со всех сторон двигались лешие. «Насчитал 5! С севера движутся 3! Фиксирую целую колонну!» Понеслись доклады от бойцов, идущих на отдалении от группы. «Огонь не открывать, но оружие держать на изготовке!» Приказал я, прикидывая маршрут. До нужной отметки на карте оставалось 100 метров. Но, как ни крути, с каким-то из живых инкубаторов мы определенно по пути пересечемся. «Забираем правее!» — приказал я. Судя по докладу, в том направлении сейчас начинался ритуал. Но и леших там было всего 3. И вот на остальных маршрутах их было куда больше. Так что я решил рискнуть и попробовать проскочить под носом у занятых своими делами аборигенов, чем столкнуться лицом к лицу с десятком бредущих к нам навстречу леших. Быстро перегруппировавшись, мы уже не скрываясь, бегом направились к дереву. Идущие где-то вдалеке лешие нас определенно заметили, но пока никак себя не проявили, лишь остановились. Что ж, тем лучше. Срезая путь, я перескочил через очередной кокон и понял, что мы как раз выскочили на участок, где сейчас происходил ритуал. Все было по тому же сценарию, что мы видели в прошлые разы. Песнопение, леший в коленно-локтевой позе и кокон из щупалец. Разве что теперь я этот процесс имел удовольствие наблюдать гораздо ближе. Прикинув, что пару секунд у меня есть, я притормозил, поджидая замыкающих, заодно решив посмотреть на рождение безглазого существа подробнее. Поющие лешие совершенно не обращали внимания на бегущих бойцов, так как были поглощены своим, несомненно, важным делом. Я же стукнул по плечу последнего бойца, одновременно придавая тому ускорение. Как спина лешего буквально взорвалась, и оттуда самостоятельно выпрыгнуло на пол слепое существо. Путаясь в собственных конечностях, оно, тем не менее, одним рывком преодолело разделяющее нас расстояние. И, подпрыгнув, обхватило меня щупальцами, прижавшись безглазым лицом к забралу моего шлема. Схватив новорожденное существо за хлипкое тело, я попытался отодрать его от шлема, и тут почувствовал, как из меня потянули эфир. Ощущение было сродни ледяному ветру, пробирающему до костей, так что я инстинктивно выпустил энергию, сформировав ее в клинок и ранее присосавшуюся тварь. Та, открыв беззубую пасть, тонко завопила. В паре метров от меня сверху упал огромный корень, превращая так и не успевших закончить ритуал леших в кровавое месиво. Корень принялся извиваться, раскидывая в стороны коконы, будто пытаясь нащупать меня. А я услышал, как по ферме разносится вой. Вот теперь, похоже, лешие опомнились. Встряхнув рукой, отбросил в сторону резко прибавившую в весе тварь и, перепрыгнув через опрокинутый кокон, из которого вытекала полупрозрачная слизь, помчался навстречу к почти добравшимся до дерева парням. Ближайшие из них, едва заметив случившееся, резко остановились и, развернувшись, открыли огонь. Первую секунду показалось, что по мне, но пули просвистели мимо, и, оглянувшись на мгновение, я увидел выползавших из коконов существ. Кто-то из них был совсем небольшой, кто-то, напротив, выглядел совсем взрослым. Но все они тянулись в мою сторону, и даже несмотря на то, что расстояние между мной и ближайшей пиявкой было приличным, я ощутил легкий ветерок утекающего эфира. «Бежим, бежим!» — подстегнул я парней, прикрывавших меня, а сам, выбрав момент и резко развернувшись, выхватил аспиды и, сконцентрировавшись, послал волны энергии, спарывая коконы и перерубая настигающих леших. Результат вышел двояким. С одной стороны, от ближайших леших я избавился, а вот с другой — коконы под влиянием эфира лопнули, вот только их обитатели — вместо того, чтобы покорно развалиться на части, напротив, впитали дармовую энергию и, увеличившись в размерах, помчали вслед за мной. «Командир, тоннель обнаружился! Правда, он порос этой дрянью, и дна у него не видно!» Услышал я доклад Кречета, первым добравшегося до пункта назначения. «И лестницы тоже не видно!» Извернувшись, я уклонился от выпрыгнувшего из тумана, стелющегося по полу осьминога, и пинком отшвырнул его в сторону, но лишь для того, чтобы кувырком уйти в противоположную, избегая удара очередного корня. Похоже, использовать эфир было дурацкой идеей. По крайней мере, никем, кроме меня, местные обитатели не интересовались. И все бы ничего, но после того, как корней стало больше, а лешие почти что взяли меня в кольцо, я понял, что долго скакать и уворачиваться не смогу. «Командир, нашел проход!» Спустя несколько долгих минут услышал я возбужденный голос Кречета. «Нужно прыгнуть в тоннель, он просто перекрыт лифтом, и он, кажется, работает». «Ну так все на него, и запускайте!» Пропустив справа от себя прыгнувшую пиявку, я ударил аспидом, как обычно, мечом, перерубая ее на части. А после двумя выстрелами опрокинул приблизившегося лешего на дергающийся пол. Разорвав дистанцию, бросился к прыгающим вниз парням, чтобы спустя пару мгновений последовать за ними. Торре, Перун. «Ну а продолжение?» — задумчиво произнес Леонов, глядя на потемневший экран. «Не будет. Следующую часть я стер, чтобы, в случае чего, никто не смог добраться до ковчега тем путем, которым мы из него выбрались», — пояснил я. «Тем более, что почти все самое интересное вы увидели». «Когда планируете туда вернуться?» — спросила Настя, забирая планшет обратно. «Я прошу включить меня в экспедицию. Нет, даже скорее требую». «Женщины!» — покачал головой Леонов, а я улыбнулся. «Давай подытожим. Ты обнаружил ковчег, где после неудачной попытки колонизации группка одаренных пустила под нож остатки обычных людей, использовав их в качестве батареек. Ну, насколько я понял, у метода Тавила оказалось множество изъянов. Так что он взял наработки Алана и, соединив со своими собственными, получил симбиоз эфирника и живых батареек, — ответил я. То дерево в ковчеге, скорее всего, венец творения Тавила. Эфир внутри корабля собирают самые выдающиеся экземпляры клонов одаренных. Предположу, что для них это было сродни элитному вину. А остальные тогда направляются в лес, где очищают испорченный эфир и перенаправляют его на ковчег, — сделала выводы Настя. «Какая же мерзость! Этот Тавил со своей бандой не более чем паразиты, пирующие на остатках трупа!» «Этот труп стал мертвым именно благодаря ему», — с грустью произнес наставник. «Ведь у них была возможность спастись, но нет, какой-то гад решил, что лучше будет править в безумном мирке, чем быть равным в нормальном мире». «Ничего необычного. Не первый, да и не последний раз подобное происходит», — ответил я. «Главное, самим такими не стать». «Тоже верно», — согласился Леонов. «А так или иначе, почему ты не хочешь рассказать всю эту историю другим? К тому же Ферита, например. Он вроде не глупый парень. В Валентина я-то как раз не сомневаюсь, а вот в окружающих его людях...» Немного подумав, ответил я. «Да и меньше всего я хочу, чтобы там вообще кто-то появлялся». «И это не из-за техники, что там осталось, да?» — уточнил Леонов. «Да. Во-первых, я, да и вы тоже, прекрасно знаете людей. И вполне очевидно, что многие из одаренных заинтересуются возможностью качать эфиры живых существ», — произнес я. «Мы и так этим занимаемся», — напомнил мне Иваныч. «Одно дело охота на животных, и совсем другое — опускать на убой разумных», — покачал я головой. «Понятно, что репродукционная система и эксперименты этого урода превратили клонов-колонистов в нечто непонятное. Но, знаете, когда я был там, у меня сложилось впечатление, что там свой мир, и он, пускай медленно, но развивается. Если туда явится кто-то корыстный, то этого мира не станет. Если приходить туда, то только в качестве исследователя, а не грабителя». «Ладно, хотя с некоторыми твоими доводами я готов поспорить. Но это, насколько я помню, было во-первых. Так что же во-вторых?» «Оу, ну, это сюрприз из сюрпризов», — почесал я затылок. «В общем, лифтовая шахта проходила через несколько уровней. И на одном из них мы немного задержались». «И?» — уже хором спросили Леонов с Морозовой. «33 старых криокапсулы, 17 из которых не пустые. Вот, собственно, и главная новость», — развел я руками перед озадаченными товарищами.